Илья сдержал обещание, и следующие полдня Леонид отсыпался, а затем его ждали новые испытания. После обеда они двинулись по старому маршруту на островок. Экипировка у них была прежней, но сегодня с ними был пес. Доверчивая дворняга, которая в машине сидела на заднем сидении, а на катере в каюте. Пес не лаял, не скулил, лишь часто дышал, высунув язык, и не смотрел на людей, словно хотел сказать спасибо за то, что его накормили и не прогнали. Если бы пес мог догадываться о том, что его ждало, он бы, конечно, иначе отнесся к этим людям, и уж помойку посчитал бы предпочтительным вариантом. Для чего Илье понадобился пес, Леонид узнал лишь на острове. Погода стояла, как и в другие дни, которые он провел в этом городе, жаркая и без дождей. Ветерок изредка набегал со стороны моря и лишь на мгновение. Около 2 часов Илья провел в беседе с Леонидом. На этот раз разговор шел о жертвах. О жертвах киллера. О психологическом аспекте в этой связке киллер и жертва. Закончил Илья следующим. «Надеюсь, ты понял, как вести себя, когда требуется кого-то убрать». Ответ требовался положительный, иначе Илья готов был повторить лекцию. И ответ этот он получил. Илья удовлетворенно кивнул. «Держи пушку». Беретта мягко легла в ладонь Леониду. «А вон собака. Считай, это твой первый заказ на живое существо. Собака нам не нужна. Вперед! Только не так, как с садовником». После этих слов Илья отошел к катеру и стал внимательно наблюдать за своим учеником. Леонид не подал вида, что последняя реплика Ильи ему пришлась не по душе. Собака сидела в 10 метрах от Леонида, склонив голову на бок и высунув язык. Внимательно глядела на человека. Сжав рукоятку пистолета, Леонид шагнул вперед. Он старался все делать так, как его учил Илья. Он не думал о собаке, представляя ее неким неодушевленным предметом. Это просто бесформенная масса, без глаз, языка. Пес встал на 4 лапы. Ему показалось, человек собирается что-то ему дать, может быть, аппетитную косточку. Рука слегка дрогнула, когда приподнималась. Доверчивые глаза собаки все же успели резануть по сердцу, прежде чем он нажал на спусковой крючок. Пук! Голова пса брызнула кровавой кашей. Пук! Новый фонтан ударил в песок. Животное затихло. Леонид развернулся и двинулся назад, к катеру, возле которого его ждал Илья. Илья продолжал внимательно наблюдать за учеником. Леонид присел возле воды и ополоснул лицо, а когда поднял голову, Воронцов заметил, что синие глаза у парня изменились, они как бы потемнели. «Возьми лопату», — велел Илья, — «и закопай собаку». На сегодня было все. Поздним вечером, когда Леонид уже рухнул на кровать и заснул, а Илья сидел в плетеном кресле у крыльца, позвонил Родов. Отвлекшись от созерцания звездного неба, Илья взял трубку радиотелефона. «Привет, гонщик!» — запыхтел Родов. И Илья представил, как тот сейчас посасывает свою сигару. Сколько он помнил, Родов всегда смолил, как он еще был жив. Но Родов жил и здравствовал. «Как там продвигаются дела?» — нетерпеливо спросил он. «Вам уже нужен ваш человек?» «Ну, — протянул Родов, а затем, поколебавшись, бросил. «Еще нет, но узнать, как идут дела, я ведь могу, а?» «Да, конечно», — не стал спорить Илья. «Узнать вы можете». «Так что ты мне скажешь?» «Думаю, я буду готов, и ваш человек тоже, к тому времени, когда вы скажете». «Это хорошо», — пропыхтел в трубку тяжелый голос. «Этим ты меня порадовал. Надеюсь, насчет условий ты не забыл?» «Я никогда ничего не забываю». «Это тоже правильно. Нужно помнить, что тебе говорят», — подтвердил Родов жестко. «Значит, все в порядке». «Ишь, беспокоится. И что же тебя так напрягает? Кто тебе наступил на мозоль?» «Все в порядке». «Ну, тогда давай, раз в порядке, тогда пока». И он дал отбой, довольно резко. Илья подумал, что Родов просто упустил трубку из рук. Тому тяжело было вообще что-то держать в руках, кроме сигары. Илья положил трубку к своим ногам. Завтра должен был закончиться второй этап ускоренного обучения Леонида. И наступит основной, последний. Он посмотрел на звездное небо, но думать о чем-либо после звонка Родова уже не хотелось, даже несмотря на красоту вечера.